Двое друзей молча спускались вниз по склону от входа в пещеру Шмирнова. «Ну вот, мы остались ни с чем», — наконец произнес Тиллер голосом полным усталости. «Я действительно думал, что на этот раз у нас все получится», — вздохнул Ибл. «Я хочу сказать, что он согласился и все такое, до тех пор, пока он не узнал, что мы просим его сторожить именно молебой. Только результат боя идет в счет», — напомнил ему воин. Как бы ни была близка победа в схватке, конечным итогом было то, что он сказал «нет». «Давай отдохнем тут немного и обдумаем следующий шаг», — предложил гном, останавливаясь. «Устал?» — спросил Стиллер, присев на корточки, как обычно, во время отдыха. «Должно быть, старейшей была, вспоминая то время, когда такая небольшая горка была для тебя пустяком». «Не в этом дело», — ответил Ибл, отмахиваясь от попытки друга пошутить. «Просто не спешу сообщить колдунцу Мономагу, принца, о нашем последней неудаче. Самое меньшее нам нужно придумать, куда мы отправимся дальше, до того, как посылать сообщение принцу. Возможно, поражение будет выглядеть именно безнадежным, если у нас будет позитивный план, и мы его предложим одновременно с тем, как признаем отрицательные результаты своего последнего предприятия». Стиллер скорчил гримасу, его скупая улыбка сменилась морщинками озабоченности. «Я только надеюсь, что колдунец прибавляет кое-что от себя к тем выражениям разочарования, которые передает нам от имени принца Ренга. И невыносимо думать, что Ренга действительно так возмущен нами, даже учитывая непрерывную череду наших провалов. Вспомни теперь... Это принц Ренга», — ехидно произнес Ибл. «Не впервые золотая корона меняет личность того, кто ее надел». «Возможно, ты и прав», — ответил Стиллер. «Он явно не похож сам на себя в последнее время. Я только надеюсь, что виной тому напряжение из-за предстоящего бракосочетания и коронации. И он снова станет прежним, когда все это останется позади». «Надежда всегда остается», — гном пожал плечами. «А пока что мы будем делать с молебоем?» «Я надеялся, у тебя есть идеи», — воин вздохнул. «Дракон Шмирнов был моей последней картой. Я даже не слыхал о каком-либо другом существе, достаточно злобном для охраны такого приза». «Если бы только ты не убил того мантикора», — сказал Ибл. «Ты имеешь в виду людоеда?» «Нет, я имею в виду мантикора», — настаивал гном. «Помнишь того, которого ты зарубил раньше, чем мы успели поговорить с ним?» «Но ведь он застал меня врасплох. И что?» — оправдывался Стиллер. «Я ожидал найти его на вершине холма и медленно приближался к нему. Когда он выскочил из кустов прямо над нами, я просто ударил с размаху, чисто рефлекторно». «Я там был, помнишь?» — возразил Ибл. «В основном поэтому я решил, что будет лучше, если сначала я пойду к Шмирнову. Я уже 100 раз извинялся за тот случай. Хочешь снова послушать? Ладно. Мне очень жаль. Мне не следовало убивать мантикора. Вот. И чем это нам поможет?» «Я только хотел сказать, что у нас осталось на одного потенциального хранителя меча меньше. А список с самого начала был не столь уж длинным». «Знаю», — удрученно произнес воин. «Давай посмотрим. Первый хранитель — людоед, и мантикор мертвы. Марлюди отказались, дракон тоже. И что теперь?» «Теперь сидим на склоне холма и беседуем сами с собой». Ибл вздохнул. «И все равно считаю, что мы могли бы просто закопать его в каком-нибудь овраге или где-то еще». Тиллер покачал головой. «Это мы уже обсуждали», — упрямо сказал он. «Это сработало бы только в том случае, если бы мы потом убили всех членов нашего отряда, включая колдунца, любимчика принца и нас самих. Иначе кто-нибудь проговорится и пойдет слух, что могущественный артефакт просто лежит поблизости и ждет, когда его возьмут. Не, нам нужны хранители, и злобные хранители. Настолько неприятный, чтобы, если кто-то и узнает, где спрятан молебой, он дважды подумал, прежде чем попытаться его достать. «Но ты же не думаешь просто отвезти его обратно в столицу?» — возразил гном. «Хотя, как верно заметил дракон, опасности не будет, если там появится только один артефакт. Это при условии, что другие успешно справятся с задачей», — напомнил Стиллер. «Кроме того, мне не нравится мысль, что я буду единственным из всего старого братства, кто не может выполнить поручение». «Значит, мы зашли в тупик», — подытожил Ибл, поднимая камешек и бросая его в кусты. «Полагаю, мы можем попытаться еще раз поговорить с морлюдьми». «Они довольно резко нам отказали», — возразил воин. «Кроме того, не уверен, что мечу будет полезно храниться под водой». «Предполагается, что его невозможно уничтожить», — сухо заметил гном. «Именно это делает его столь ценным. Ну, возможно, он не изнашивается и не ломается, но все же это сталь, а вода и сталь — старые враги». Говоря так, Стиллер вытащил меч и стал рассматривать его сияющее лезвие. «Он выглядит вполне обычным, если не считать свечение», — заметил он. «Интересно, связано ли оно как-то с его неразрушимыми свойствами?» «Не, это просто небольшое колдовство», — Ибл махнул рукой. «Как ты сказал?» «Свечение — это просто эльфийский заговор на свечение», — сказал гном. «Эти чары довольно легко наложить, и они действуют пару веков, что ли. Тот, кто изготовил этот меч, вероятно, заговорил его на свечение в виде, ну, что ли, бесплатного приложения». «Ты раньше ничего об этом не говорил. Ты раньше не спрашивал. Я думал, что ты уже знаешь об этом». «Никогда о таком не слыхал. Откуда тебе известно?» «Ну, в той деревне, где я вырос, был эльфийский кузнец, ковавший мечи. Он мог заговорить на свечение любой предмет, если его просили». «А как далеко отсюда твоя деревня?» «Пару дней езды верхом. Если у нас останется время после выполнения задания, можем заехать туда, и я вас познакомлю». «Поедем туда сейчас», — сказал Стиллер, поднимаясь. «Сейчас?» «Да, кажется, у меня есть идея». Эльфийский оружейник свысока смотрел на двоих посетителей. «Молодой человек», — сказал он, — «если бы Ибл только что не поведал мне, что вы его друг и герой, я бы назвал вас либо глупцом, либо безумцем». «Ой, уверяю вас, сэр, я ни то и ни другое», — спокойно ответил Стиллер. «Ну, судя по вашей просьбе, этого не скажешь. Сделать дубликат молебоя?» Он показал на сияющий меч, который они положили на его верстак. «Если бы я мог это сделать, я бы не держал кузницу в такой крошечной деревушке, как эта. Половина чар, при помощи которых изготовлен этот меч, со временем была утеряна, а для тех, которые еще помнят, нужно затратить долгие годы только на сбор ингредиентов. Ты зря тратишь свое время. И мое тоже». «Пожалуйста, Анкиен», — вмешался Ибл, — «выслушай нас до конца». «Вы неверно меня поняли, сэр», — сказал воин. «Я не спрашиваю вас, можете ли вы изготовить второй молебой. Как вы и сказали, для этой задачи ни у одного из современных оружейников не хватило ни умения, ни знаний. Я только прошу выковать меч, который будет выглядеть как молебой. Обычно оружие с лезвием заговоренным на свечение. Анкен несколько мгновений разглядывал двоих приятелей. «Фальшивый молебой?» — наконец произнес он. «Никогда о таком не слышал. Вы двое случаем не собираетесь продать подделку вместо настоящего или отдать подделку законному владельцу, а настоящий оставить себе?» «Я не могу открыть вам причину нашей просьбы», — твердо ответил Стиллер. «Но даю вам слово, что наши цели чисты и благородны». «Ты же знаешь меня всю жизнь, Анкен», — вставил гном. «Ты когда-нибудь уличал меня в чем-то бесчестном?» «Это правда», — задумчиво согласился эльф. «Дело в том, что ты всегда был несколько тупова для этого». «Так вы сможете это сделать?» — настаивал Стиллер. «Или, что еще важнее, захотите ли?» Вместо ответа Анкен взял в руки молебой и начал его внимательно рассматривать. «Вид у него не такой уж грозный, правда?» — сказал он почти что про себя. «Присядьте, мальчики, кажется, у меня есть в запасе пара мечей, которые дадут нам необходимые детали. Может, придется переделать рукоять, но это не займет много времени». «Лорд-дракон, вы тут! Это Стиллер, Гулик и Ибл!» Огромная рептилия повернула голову к источнику звука. «Стиллер?» — спросил дракон. «Ты вернулся так быстро. Означает ли это, что ты готов начать давать мне уроки покера?» «Собственно говоря, да», — ответил Уоллен. «Но сперва мне придется тебя удивить». Он подал знак гному, который снял с плеч джутовый мешок, полез в него и достал меч с сияющим лезвием. «Штиллер!» — голос Смирнова звучал угрожающе. «Я полагал, что совершенно ясно выразил свое чувство по поводу этого меча». Стиллер не обратил на его слова никакого внимания. «Поставь его туда, Ибл», — велел он, указывая на место не дальше, чем в трех шагах от входа в пещеру. «Стиллер!» «Ну-ну, лорд-дракон», — спокойно сказал Стиллер. «Насколько я понял, тебя волнует то, что какой-нибудь впавший в заблуждение или слишком самоуверенный вояка возьмет это оружие и попытается применить его против тебя. Верно?» — Я уже сказал вам, что не допущу присутствия в своей пещере молебоя. Это слишком опасно. — Но, Шмирнов, если кто-то попытается применить против тебя вон тот меч, его ждет жесткое разочарование. Видишь ли, это не молебой. — Чепуха! — проворчал дракон. «Я узнаю этот проклятый меч повсюду!» «Ха, так же подумает и любой агрессор», — согласился воин. «Но он совершит ошибку». Он снова кивнул Иблу, который вынул из своего мешка еще один сияющий меч. «Вот настоящий молебой», — провозгласил Стиллер торжествующий. «Он будет надежно спрятан в этом мешке в глубине твоей пещеры. Тот, что у входа, — подделка. Он лишен могущества, только заговорен на свечение, что совершенно безопасно. Любой, кто попытается использовать это оружие против тебя, совершит самоубийство». Шмирнов вытянул шею вперед, качнул головой сперва в одну, потом в другую сторону, рассматривая оба меча. «Хитро придумано!» — наконец произнес он. — Конечно, ваш род всегда не имел себе равных в искусстве предательства. Должен признаться, что не могу отличить один меч от другого. Вы уверены, что подделка именно тот, который у двери? Дракон был так занят разглядыванием мечей, что не заметил испуганного взгляда, которыми обменялись двое друзей. — Поверь мне, — непринужденно ответил Стиллер, делая знак Иблу снова спрятать второй меч в мешок. — Итак, с таким дополнительным уточнением наш договор заключен? — Ну, — сказал дракон, — ты умеешь убеждать. Мне очень хочется научиться играть в покер, но я все же не буду чувствовать себя в полной безопасности, если этот меч будет лежать в моей пещере. Даже спрятанный в джутовый мешок — это все же молебой. Я ощущаю иронию возможности быть убитым мечом, который тот, кто им обладает, будет считать второсортным. Стиллер и Ибл обменялись взглядами, полными разочарования. Потом гном оживился. Наше посещение Анкена напомнило мне, что не только эльфы владеют мастерством накладывания чар. Он таинственно понизил голос. Гномы умеют работать с камнем. Это очень мило, Ибл, сказал Стиллер. Но какое это имеет отношение к тому, чтобы найти хранителя для молебоя? Ибл радостно запыхтел. Мы заключим оба меча в камень. Молебой будет заключен в каменную плиту. Я могу его предварительно завернуть, чтобы он не крошился, а фальшивый молебой частично вставим в броский пьедестал. Стиллер подхватил мысль своего товарища. Тогда ты сделаешь из фальшивого молебоя что-то вроде украшения и приманки. Настоящий же молебой будет спрятан еще один камень в каменной пещере. Это прекрасно, Ибл. Спасибо, скромно ответил гном. Голос дракона задрожал от волнения. Что тебе нужно, чтобы изготовить твой волшебный камень? — О, всего лишь немного песка, гравия, извести и глины, — сказал гном. — Ингредиенты вполне обычные. Настоящее волшебство заключается в их сочетании. Мне понадобится несколько дощечек, чтобы изготовить форму, в которой я только отолью эту плиту. — А ты можешь сделать ее любой формы? — спросил Шмирнов. — Почти любой, — гордо ответил Ибл, поспешив прибавить. Но делать причудливые формы будет гораздо дольше. Я и не хотел ничего причудливого, а просто подумал, что каменная плита примерно такой высоты. Он показал своей когтистой лапой, какой именно, послужит идеальным карточным столом. Это я могу сделать, — пообещал Ибл. — А теперь, — спросил Стиллер, скрывая свое нетерпение, — с этим добавочным усовершенствованием мы договорились? — Теперь договорились, — ответил Шмирнов. — Теперь мы можем начинать наши уроки игры в покер. — Отлично! — потирая руки, воскликнул воин. — Я решил, что мы начнем с раздачи 5 карт. — А я бы предпочел, если бы ты начал с той разновидности, где карты выкладываются на стол, а не держат в руке. — Прошу прощения, — Стиллер изумленно заморгал. — Мне кажется, мне будет легче научиться этой игре, потому что карты для меня слишком малы, и так мне будет легче ими играть, чем держать несколько карт в одной лапе. Раздача 5 или 7 мне подойдет. Воин подозрительно прищурился. — Мне показалось, ты сказал, будто не умеешь играть в покер. — То, что я не умею играть, не означает, что я никогда не слышал об этой игре, — объяснил Шмирнов. Задумчиво хмыкнул Стиллер. «Поверь мне!» Дракон улыбнулся. «Только благодаря необычайно странному стечению обстоятельств он оказался у меня», — говорил Анкен. «Но я не хочу утомлять тебя рассказом о них. Важно только, чтобы он попал к настоящему воину, который обратит его силу во благо, сохранив в тайне его местонахождение». Его покупатель продолжал рассматривать сияющее лезвие со смесью благоговения и скепсиса. — Так это действительно легендарный молебой, — произнес он. — Он выглядит довольно обычным, правда? Ты уверен, что не ошибаешься? — Поверьте мне! — Анкин улыбнулся. Эльф ждал первого предложения цены от воина, прикидывая, до какого предела можно поторговаться. У него осталось еще 3 копии, которые можно продать другим, но... это не должно влиять на цену данного меча.